Беседа 24. Начало прелести. У нас идет разговор о вещах самых начальных, о самых основах молитвенной жизни. Этого требует нынешнее наше положение, потому что слишком многие из церковных людей сегодня оказываются недостаточно осведомленными в этой очень важной для нашей вечной жизни области. И это несмотря на то, что все действительно необходимое из святоотеческого наследия в последние годы общедоступно и в торговле, и во многочисленных бесплатных электронных библиотеках в интернете. Казалось бы, сегодня все желающие могли бы быть уже просвещены в святоотеческом духе. Но очевидно, что этого не происходит. В чем же дело? На некоторые причины нужно обратить внимание ради собственной пользы. Заметно, что многие вместо того, чтобы припасть к незамутненному, к бездонному источнику истины, к творениям святых отцов, предпочитают черпать из некоего резервуара с довольно сомнительным содержимым. Однако этот второй источник знаний самый популярный. Он образует целое направление мысли, определение которому производят от латинского «modernus», что значит «современный». Это, конечно, не говорит о том, что такое явление только теперь появилось, недавно. Модернизм всегда существует, но форма принимает соответствующие современному положению вещей. Откуда эти тенденции в православной среде? Отчего предпочтение отдается не бесспорным образцам святоотеческой классики, а сомнительным, но популярным шлягером в стиле «модернус». Немецкое «шлягер», кстати, означает «ходкий товар». А сам товар этот обычно оказывается продуктом западного влияния. В наши дни это направление мысли нам интенсивно навязывается. Оно представлено авторами, которые часто позиционируют себя последователями святоотеческого направления. На самом деле общая характерная черта им присущая – это как раз выход за границы отеческой традиции, за пределы предания святых отцов нашей церкви. В этом, собственно, сущность всех обновлений такого рода – отклонение от традиции. А всякая модернизация в таком направлении, безусловно, разрушительна. И не только для церкви, но и для самих обновителей. Посягательство на священное предание не остается безнаказанным для души. Поэтому, кстати, подпасть под влияние этих тенденций в качестве читателя или слушателя небезопасно. Почему же очень многие попадаются? В чем причина? На это уже давно ответил святитель Игнатий Кавказский. Вся причина нашего недоумения, как и всех прочих, глубокое незнание христианства. Не думайте, что такое незнание – маловажный недостаток. Нет, его следствия могут быть гибельны, особливо ныне, когда ходят в обществе бесчисленные книжонки с христианским заглавием, но с учением сатанинским. Особливо ныне это сказано в XIX веке. Интересно, что бы сказал святитель сегодня. А сегодня, в частности, мы должны признать, что популярность литературы и проповеди, имеющих модернистский уклон, обусловлено прежде всего психологизмом такого творчества. Именно это и увлекает читателей и слушателей поверхностных. Беседы и писания проповедников этого направления всегда строятся на психологическом, иначе говоря, душевном подходе к богословским вопросам, вообще к духовной тематике. Категории психологического или душевного относятся исключительно к земному аспекту нашего существования, к нашей чувственно-плотской жизни. Естественно, что душевный уровень близок к восприятию людей, недавно вошедших в церковь, воцерковляющихся. Но тревожно, когда душевность продолжает импонировать людям, ведущим долгую церковную жизнь, а значит, не преодолевшим душевного устроения и не подающим признаков духовного роста. Понятно, что душевный психологизм присущ литературе облегченной. Пища жидкая глотается легко. Ясно, что это и подкупает. Усвоение духовно твердой святоотеческой мысли дается не без внутренних усилий. Для этого требуется синергия, соработничество, содействие благодати, а значит, усилие молитвенное. Вот тут и начинаются сложности. Что этому мешает? Конечно, ленность ума, инертность души. Но главная проблема – это недостаток практического навыка молитвенной жизни. Проще сказать, неумение правильно молиться. Молиться не так, чтобы правила прочитать, а чтобы благодать на помощь призвать. Нам нужна молитва живая, с которой можно и в чтение погружаться, и в жизненные ситуации входить. Без этого духовного роста не бывает, и чтения духовного не будет. Оно останется на душевном уровне. Есть еще одна трудность в восприятии святоотеческой традиции. Слово святых обличает нашу нерадивость. Это, конечно, неприятно, если ищешь не брани с самим собой, а самоуспокоение. Успокоенности не обрести ни в Евангелии, ни у святых отцов. Тут иная стихия. С другой стороны, проповедь и литература облегченные, пища не твердая, жидковатая, это как раз и подкупает тем, что это успокоительное средство. Даже более того, средство снотворное. Смещение ориентиров с незыблемой тверди отеческого предания на зыбкую плоскость обновленности, точнее обновленчества, действует на разум усыпляюще. Сиюминутные колебания умов модернизирующих убаюкивают, погружают в ментальную сонливость, в тот самый сон разума, который, по выражению Франциска Гойи, рождает чудовищ. Чудовищно то, что многие читатели и слушатели модернистских идеологов даже не замечают, как их разворачивают вспять. Могут даже не отдавать себе отчета в том, что идут уже в обратном направлении, удаляясь от цели. Надо еще сказать о том, что, черпая из вышеупомянутого водоема, мы рискуем отравиться. Богословие нового времени не безобидно, не безопасно для здоровья духовного, так как в нем попадаются капли яда. Святитель Лука Крымский говорил в своих проповедях: «Я могу только умолять вас беречься, иначе будете отравлены их ядом». о таких ядовитых источниках святитель Игнатий писал, что в них дышит помазание духа льстящего читателям, а соответственно упоевающего их отравой лжи. Это помазание того духа лестча, о котором апостол Павел говорит: «Все есть антихристов». Разумеется, проблема эта далеко не только нового времени. В IV столетии преподобный Исаия отшельник пишет: «Если встретишь книгу, которая слывет еретическою, не желай прочитать ее, чтобы не наполнить сердце своего ядом смертоносным, но содержи то, в чем просвещен, ничего не прибавляя к тому и ничего не убавляя». «Ум внешних философов, — пишет святитель Григорий Палама, — извращен внушениями лукавого, оттого мудрость их вздорная, лукавая и поистине безумная». Потому святитель советует христианам избегать, как змей ядовитых, чтения тех авторов, которые являются внешними по отношению к святоотеческому учению, чтобы не отравиться еретическим ядом, который вызовет вечную смерть души. Напомним еще один момент. В нашем требнике имеется чин исповеди. Там есть такие слова, с которыми священник вопрошает исповедующегося: «Рци ми чада, не был ли еси еретик или отступник? Не держался ли еси с ними, их капище посещая, поучения слушая или книги их прочитывая?» И вот получается, что сегодня, услышав иную проповедь, нужно тут же, не выходя из храма, идти к аналою и каяться в этом слушании. Как и прочитав иную книгу, купленную в церковной лавке, поторопиться на исповедь. Одна из самых ядовитых идей, которая имеет западные корни, уже проникла в наше сознание. Это иллюзия самодостаточности, самоуспокоенности, когда начинает казаться, что в отношении нашего спасения все как-то само собой произойдет. И в отношении духовного роста как-то само все устроится. Мы же на службы ходим, на храм жертвуем, в таинствах участвуем довольно часто, значит, все в порядке. Такой подтекст часто присутствует и в публикациях, и в проповедях. И, конечно, невольно усваивается теми, кто вдыхает ядовитые пары. Так это и бывает. Наш современный человек, человек модернус, ходит на все положенные службы. Утром и вечером прочитывает все положенные молитвы. Привычно исповедуется, регулярно причащается и живет в целом благочестиво, без особых грехопадений. И в результате случается, что такой человек начинает мало-помалу чувствовать себя спокойно. Если он еще и проповеди слышит, успокоительно убаюкивающие, в которых дышит помазание духа льстящего читателя и слушателя, то постепенно у него возникает ощущение, будто вот так, в конце концов, как-то само собой приблизится и Царство Небесное. И что вот так, живя как-то естественным порядком, он в него и войдет. Если же человек, помазанный таким духом, в монастырь поступил, то и подавно. Тут уже теплится помысл о том, чтобы тысячи вокруг себя спасти. А в отношении себя в глубине души спокойно. Особенно, если человек все положенное исполняет. Тем более, если еще трудится сверх своих сил. Причем по-настоящему трудится, жертвенно, не досыпая, надрываясь даже. Исподволь начинает казаться, что, конечно, так и спасение должно явиться. Как бы законное следствие этих трудов и жертв. Службы ведь выстаиваются, молитва Иисусова почитывается. Да что там, девство соблюдается. Вот и кажется, что однажды вдруг раз и Христос в нас вселится. Но любые труды, любые посты и правила, и хождение по кругу богослужебному могут оставаться деланием сугубо внешним, а значит, могут неприметно обратиться в обычную рутину, от которой, да, можно и надорваться, да еще так, что никаких сил не останется для подвига внутреннего, духовного. И вот мы спрашиваем, кому же принес Спаситель евангельскую науку обожения, внутреннего преображения фаворским светом? Неужели только трем своим апостолам, которых возведе на гору высоку? А для кого сами апостолы и целый сон святых 2000 лет излагают эту самую важную науку, единственную, которая для всех действительно необходима? Науку внутреннего восхождения на духовный фавор ради стяжания нетварного обоживающего света Христова. Как могло так получиться, что есть монахи, которые науку эту не изучают? Они ответят: нам некогда. Они ответят: у нас служба, у нас послушание, которое выше молитвы, огороды у нас. Поразительно. Но чем тогда вообще мы в этой жизни занимаемся, если нам некогда заняться нашей вечной жизнью? Ответ ясен. Мы занимаемся суетой Марфы, внешним деланием, той суетой, которая отнимется у нее по евангельскому закону. А значит, ко вратам вечности мы приступим с пустыми руками, как те другие девы, юродивые, оставшиеся без елея. Тут, собственно, и не в монахах дело, это всех нас в равной мере касается. Да и Марфа с Марией были простыми мирянками из Вифании. Единственное, почему к монахам мы так требовательны, потому что для нас, христиан мирских, они эталон. На них мы равняемся, у них хотим учиться. Поэтому на них и ответственность такая. Монах означает профессионал, узкий специалист в духовной работе, в отличие от нас, любителей. Это как в музыке, например, есть профессионалы, а есть любители. Представим себе, человек желает стать музыкантом. Поступил в консерваторию, учится. Что мы скажем, если от него услышим? Учиться играть нам некогда. Мы только слушаем музыку. И еще аудиторию убираем. Ну что мы скажем? Безумие какое-то. Но это от монахов и слышим. У нас служба, на послушаниях убиваемся. Но ведь слушать музыку все слушают, любой школьник. А кто играть будет, если не учиться? На службы все христиане ходят, обязаны ходить. и послушанию мирян бывает не меньше. Детей растить — это не огород полоть. Ну а кто преподаст нам науку обожения, если не будет специалистов? Кто научит очищению сердца молитвой, чтобы мы смогли Бога узреть? От кого же нам ожидать помощи и руководства, как не от профессионалов? Поэтому на монашеский чин мы взираем не просто с уважением, не только с любовью, но прежде всего с большой надеждой. Поэтому скорбь и стыд мы переживаем, когда случается видеть тех из монашеского сословия, кто откровенно пренебрегает изучением науки святоотеческой, науки монашеского подвига. Когда живут так, словно науки обожения и не существует. Наш разговор зазвучал в несколько грустной тональности, но что настраивает нынешняя действительность? Но говорить об этом необходимо, как раз для того, чтобы суметь избежать того особого состояния сознания, которое есть порождение упоминавшегося духа льстящего, того духа лещи и же несть от Бога. Чтобы избежать того состояния, которое есть лесть самому себе. Лесть — это обман по-славянски. А лгать самому себе — это уже некоторая степень помраченности. Самообман — это своего рода форма безумия. Почему? Потому что когда обманывают противника, это еще понятно. Но обманывающий себя становится противником самому себе. Это ли не безумие, противное человеческому естеству? А ведь то, что противоестественно, то от врага рода человеческого. Враг ухитряется сделать человека врагом самому себе. Мы начинаем лгать себе, когда вкрадывается помысел. Умная молитва? Ну, сейчас не то время, от этого в прелесть впадают. Святые отцы? Молитвенный подвиг? Нам некогда, мы же монахи, у нас послушание. А что же миряне? Ну, а мы миряне, нам некогда. Мы же не монахи. Бесстрастие? Ну, узнаете, это нам недоступно, мы немощные. Обожение? Ну, это что-то богословское из средних веков. Евангельский путь, учат святые отцы, это и есть путь стяжания бесстрастия и устремленности к обожению. Это прямой долг каждого христианина. Тот, кто не побеждает страсти, говорит преподобный Симеон Новый Богослов, на самом деле просто не желает бороться с ними. Он называет такого негодным человеком. И пишет, если бы он хотел избавиться от страстей, то нашел бы в себе силы, ибо получил бы такую способность от Бога. Многие из нас, крещенных во имя Его, получили от Него силу совлечь с себя первородное свое тление, как ветхую одежду, и стать сынами Божьими, облегшимися во Христа. В том, что мы оказываемся обмануты и отравлены ядом лжи, далеко не всегда бывают виновны книги еретиков и модернистов. Обычно ложь себе начинается с приятия какой-либо подмены, исходящей от отца лжи. Но и он в этом не виноват. Он лишь совершает то, что для него естественно. таково необратимое состояние его падшей природы. А вот мы бываем кругом виноваты, когда подхватываем наживку, которую подбрасывает нам враг через книгу или через прилог. Мы заглатываем ядовитый помысел и, переваривая, усваиваем себе. А после этого, наглотавшись и пропитавшись отравой, начинаем уже зачерпывать яд из своих собственных помышлений. Таким образом, мы ухитряемся сами травить и убивать себя. Подводя итог сказанному в напутствие самим себе, повторим золотые слова одного из опытных подвижников внутреннего делания, преподобного Антония Оптинского. Старец говорит: «Только тогда я нахожусь в истинном о себе мнении, когда худую мысль о себе имею, а когда добрую, то в прелести бываю».